качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, головой склоняясь до самого тына, а через дорогу за рекой широкой так же одиноко дуб стоит высокий. Как бы мне рябине к дубу перебраться, тогда не стала гнуться и качаться. Тонкими ветвями я к нему прижалась и с его листвою день и ночь шептала. Спасибо.